Глава 55. Избранница пламени. «Ослабить блокиратор? Самоубийство или единственный шанс на спасение?» Саив говорил, что Лори может использовать излишки моей магии для инициации своих крыльев. Возможно, именно это она и собиралась сделать. Но чего мы добьемся? Разве хрустальная магия не приманит еще больше чудовищ? Вопросы множились и гудели в голове встревоженными пчелами. Но времени их задавать не было. Твари наступали, а окружающий нас щит слабел на глазах. Единственная надежда на то, что Лори знала больше меня и уже использовала магию крыльев против охотников. «Да», — прошептала, подписываясь на абсолютно безумный план и растворяясь во всполохах чужой магии и пронзительном стрекоте чудовищ. Тик-ток-ток. Монстры окружали, продолжая скрестись о купол, подобно стае стервятников. Пути назад не было. Но ожидающая впереди неизвестность пугала до дрожи. За долгие годы я буквально сроднилась с блокиратором и не представляла, как справиться с собственной магией, когда она начнет выходить из берегов. «Хорошо, все будет хорошо», — едва слышно произнесла Лори, словно почувствовав мое состояние. «Верь мне», — добавила, положив ладони на мои плечи. «Верю», — эхом отозвалась, чувствуя, как по коже шелковыми ручейками заскользили потоки хрустальной магии, смывая чернильное марево блокиратора и ослабляя его власть над огненным даром. «Я справлюсь», — мысленно приказала себе, настраиваясь на медитативную волну и готовясь перехватить контроль над магией, прежде чем она успеет навредить сестре. «Грета», — услышала напряженный голос Алории. «Можешь вырастить вокруг нас Еграссу?» Просьба удивила не только меня. На морщинистом лице травницы мелькнуло смятение, но спорить она не стала. Молча кивнула и принялась рассыпать семена. Дриады считали Еграссу священным растением-охранником. Его высаживали вокруг домов и храмов. Почувствовав врагов, оно стреляло в них ядовитыми и длинными, как арбалетные болты, иглами. Поэтому его семена лесные девы всегда носили с собой в качестве оберега. Только в борьбе с охотниками цветок был бесполезен. Пробить панцирь чудища мог лишь зачарованный драконий клинок или когти. Тик-ток-ток. Бдзынь! Один из охотников яростно ударил саблями по куполу. И тот тоскливо зазвенел, подводя черту под сомнениями. Защита догорала на глазах. Нам оставалось лишь слепо довериться плану Алории. Победа или смерть. «Мари, приготовься», — прошептала сестра, сильнее сжав мои плечи. «Сейчас я ослаблю блокиратор и инициирую твой хрустальный дар. Но ты должна помочь мне направить потоки магии в крылья». «Мой дар?» На миг опешила. Я думала, она будет инициировать свою силу, но... «Хорошо, только я не умею, как это сделать?» «Я помогу», — уверенно заявила Лори, оплетая нас хрустальной магией. «Ты легко скопировала мое атакующее плетение. Значит, справишься и сейчас. Просто дождись сигнала и повторяй за мной». Страх захлестнул с головой, но я быстро взяла себя в руки, закрываясь от оглушительного рева тварей и вспоминая все, чему меня учили целители и Саив. Полная ментальная тишина. Штиль в эмоциях и абсолютный контроль. «Я справлюсь. Нет. Мы справимся». «Начали», — прошептала Лори, активируя заранее подготовленное плетение. Хрустальная энергия хлынула рекой, просачиваясь под кожу, поддевая нити блокиратора и выкорчевывая их из моей ауры. Шок, эйфория и пьянящее чувство свободы, от которого путались мысли и шла кругом голова. На миг ощутила себя абсолютно счастливой и готовой воспарить в небеса. Чернильные нити блокиратора меркли на глазах. Адар вел себя тише мыши и не спешил меня убивать, но... Тс-ш-ш. По куполу с силой ударил очередной охотник. Щит зазвенел, грозя вот-вот расколоться, и драконье пламя тут же вспыхнуло, как пороховая бочка, реагируя на угрозу. Боль оглушила. Я кулем рухнула на Алорию. «Мари, давай!» Рявкнула сестра, тряхнув меня, будто тряпичную куклу и наспех рисуя нужные руны. «Помоги, помоги мне! Направь потоки магии в крылья!» Сила бурлила пылающим вулканом, сминая мои щиты бесконечными потоками обжигающей лавы. Я выла от боли, но все же сумела на миг перехватить контроль. Драконье пламя рекой выплеснулось на волю, вливаясь в плетение Лори и оплетая нас кровавыми цветами. Дышать стало легче. Воспользовавшись секундной передышкой, принялась с точностью копировать руны сестры, окончательно подчиняя бушующую магию и перенаправляя в нужное русло. Боль по-прежнему сжигала изнутри, но это чувство было фантомным. Реального вреда телу магия уже не причиняла. Хрустальный дар Лори надежно защищал меня и пробуждающиеся крылья, а излишки магии огненной рекой вливались в распустившиеся вокруг нас заросли Играссы, наполняя ядовитые иглы шальной смесью огня и хрустальных искорок. «Еще немного», — прошептала Лори, когда меня выгнуло дугой от боли, и я с силой вцепилась в ее запястье, пытаясь разорвать магические узы. «Потерпи». «Терплю», — просипела, продолжая ковать хрустальные иглы, и мысленно представляя, как окружившие нас твари сгорят в огненном вихре, дотла, в пепел. Вспышка. Лори начертила последнюю руну, и нас охватило ослепительное яркое сияние. Воздух задрожал от магии перезвона наших крыльев. Ее и моих, только пробудившихся, но наполненных колоссальной мощью. Сила оглушала и сводила с ума, грозя вот-вот расплющить, как букашек и нас, и чудовищ. «Тсшшшш!» Собравшиеся за куполом охотники возбужденно застрекотали, чувствуя вожделенную добычу. «Гретта, пли!» — заорала Лори, перекрикивая шум битвы и развивая остатки купола. «Тик-ток! Прца!» Хрустальные иглы дождем обрушились на охотников, с мерзким чавканьем пробивая их броню. И от пронзительного воя раненых тварей заложило уши. Шипы Играссы взрывались, словно гномьи гранаты, разрывая монстров в клочья. Гретта еле успела накрыть нас новым щитом, спасая от осколков из брони и брыжущей во все стороны ядовитой крови. «Гретта, пли!» — повторила Лори, вновь наполняя иглы хрустально-пламенной магией. Чудом подавив подкатившуюся к горлу тошноту, я тоже призвала дар, напитывая ее руны своей силой. Вторая волна стрел вспыхнула огненным штормом, сметая остатки уцелевших охотников. И едва затихли вопли умирающих тварей сквозь отголоски боевых заклинаний и перезвон стали, я расслышала чьи-то крики. «Помощь близко!» — просипела Лори, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. От напряжения и усталости мы с трудом держались на ногах. Но бой еще не закончился. Лучше использовать эту небольшую передышку, чтобы добраться до своих. Вместе у нас больше шансов выжить. «Нужно выбираться», — прошептала Лори, оплетая меня своей магией и возвращая блокиратор на место. «Потерпи секундочку». Крылья возмущенно зазвенели, а в груди вспыхнули горечь и отчаяние. Мне совершенно не хотелось вновь срастаться с проклятым артефактом. Но я понимала, пока другого выхода нет. Сбоку раздался сиплый кашель Гретты. От всполохов боевых плетений загорелся лес, и по земле чернильным туманом стелился густой дым, разъедая глаза и мешая рассмотреть хоть что-нибудь. Запах гари сводил с ума и с каждой секундой становился сильнее. Если не уйдем отсюда, просто задохнемся, оказавшись в кольце пламени. «Еще немного», — добавила Лори, прежде чем захлопнуть плетение и спеленать мой дар. Блокиратор вспыхнул, растекаясь по коже чернильными нитями. Но через несколько секунд узоры начали стремительно бледнеть, надежно запечатывая драконье пламя. Только боли в этот раз не было. Похоже, крылья поглотили слишком много силы. Если повезет, обойдется без срыва, и на пару дней магия заляжет на дно. Впрочем, для начала нужно просто выжить. «Леди Алория! Леди!» Услышав за пеленой дыма незнакомый голос, я невольно вздрогнула. «Ваше высочество!» Зов прозвучал на этот раз совсем близко. «Вайше!» — что есть силы, закричала Лори. Похоже, это был тот самый Дзинка, которого Аргвар приставил к сестре в качестве духа-хранителя. Саиф вскользь упоминал о нем. «Вайше, мы здесь!» — вновь крикнула Лори. «Здесь!» — мы с Гретой тоже дружно завопили. «Мы...» — нашел. Из-за деревьев выскочил Дзинка. В лапах оборотень держал обнаженный клинок, а пушистые хвосты замеились, словно головы гидры, и над каждым горел огонек боевого заклинания. Вслед за Вайшей из дыма выскочили еще 5 вооруженных и изрядно потрепанных лисов. Сражение давалось нелегко, но сам факт подкрепления несказанно радовал. «Хвала лесу!» — воскликнул Динка, подавая Алории лапу и помогая подняться. «Все целы, сможете идти». «Да», — дружно отозвались. Но едва сделала первый шаг, перед глазами заплясали цветные пятна, и земля ушла из-под ног. «Я чуть не рухнула обратно», — выручила Лори, вовремя подхватившая меня под локоть. И какой-то шустрый лис, подоспевший с другой стороны. «Держись». Сестру тоже шатало, но вместе у нас было больше шансов выстоять. «Пойдемте, нужно торопиться». Вайша настороженно повел ушами, прислушиваясь, чтобы не упустить новую волну тварей. «Мы еле пробились к вам». «Все плохо», — просипела Лори. «Чудовищ слишком много», — пояснил лис, жестом приказав следовать за ним. «Остальные дзинка окружили нас живыми щитами. Что-то случилось с куполом над пустошью. Он больше не удерживает тварей, а щит сапфирового края не способен выдержать такой наплыв, поэтому...» «Назад!» — рявкнул лис, поудобнее перехватывая катану. Едва мы метнулись в сторону, прячась за ближайшим деревом, из густого клуба дыма выскочила гибкая, неестественно тощая тварь, похожая на обтянутый кожей скелет борзой, только размером с быка и огромными рогами, по которым стекала светящаяся зеленоватая слизь. «Крица!» Заметив нас, чудище вскинулось на задние лапы и, выпустив когти, бросилось на Вайши. «Не высовывайтесь!» Стоящий впереди Дзинка вскинул арбалет, подавая сигнал остальным. А через миг над его многочисленными хвостами вспыхнули огни боевых плетений. «Пли!» — скомандовал лис. И в немертвую тварь полетел вихрь пылающих шаров и сноп арбалетных стрел. Вспышка. Чудовище охватило магическое пламя. А Вайша одним ударом катаны снес ему голову. Но вместо одной гончей из тьмы выскочили еще 3. «Леди, не применяйте магию», — предупредил лис-арбалетчик. «Дзинка, пли!» На твари обрушился новый сноп искры, град стрел. А вдали грозовым эхом прогремело оглушительное драконье рычание. «Саиф!» — всхлипнула, узнав голос любимого из нескольких десятков голосов. Помощь летела к нам на штормовых крыльях, и от нахлынувших эмоций сердце сорвалось в пляс, сметая страх и дикую усталость, от которой кружилась голова и подкашивались ноги. Эхо драконьих голосов звучало все ближе, и мы, словно заворожённые, пытались высмотреть сквозь непроглядный дым хоть одну спасительную тень. Но когда облако раскололо алой молнией, в кровавом зареве отчетливо вспыхнули силуэты сражающихся драконов. Вокруг них роем кружили мелкие крылатые монстры. Их было невообразимо много. Они нападали со всех сторон своры обезумевших крыс. «Бездна!» — всхлипнула, зажав рот ладонями. Ужас происходящего и желание хоть чем-то помочь захлестнули с головой. На миг даже забыла о том, что мы сами находимся не в лучшем положении. «Это горгульи», — подсказал лисий арбалетчик, перезаряжая оружие. «Редкая пакость. Их целая орда прилетела. Если бы драконы не подоспели, нас бы уже стерли в порошок». «Горгульи?» Эти монстры отличались абсолютной устойчивостью к магии и живучестью, а пробить их шкуру было невероятно сложно. Только к тварям пустоши они не имели никакого отношения и вообще считались давно вымершими. «Леди, за мной!» К нам вновь подскочил Вайша. «Держимся края леса. К магичной зоне вокруг храма не приближаемся. Ведьмы и дракониды туда заманили сфинксов и добивают, пока те не могут применить магию». От слов лиса голова закружилась еще сильнее. Я думала, из раскола вылезли только охотники, но, видимо, сюда просочилась половина обитателей пустоши. «Бегом!» — поторопил Дзинку, уводя нас за собой. Дальше шли быстро и молча. Пару раз натыкались на мелких тварей, но лисы проворно зачищали их, с боем прокладывая дорогу к ведьмам. Я слышала отголоски их боевых плетений и всполохи штормовой магии. «За нами следят», — неожиданно прошептала Лори. «Повелитель», — договорить сестра не успела. В стоящий напротив дуб ударила черная молния, и завеса разошлась по швам, словно прогнивший саван, обнажая сочащуюся мертвым туманом рану. Она простиралась от неба до земли, поражая воображение своими размерами. Но вместо того, чтобы нестись от разрыва, сломя голову, мы будто в трансе уставились на просвечивающие сквозь него руины самоцветного дворца Фейри и очертания огромного, абсолютно нового города. Бездна. Откуда он взялся в пустоши? «Бежим!» — рявкнул Вайши, вырывая нас из ступора. Мы сорвались с места и, что есть сил, рванули вглубь леса. Но было уже поздно. «Не уйдешь!» Воздух задрожал от древней магии и оглушительного хохота Ангаарха. А вырвавшееся из портала плетение сбило нас с ног и на миг парализовало. Я как подкошенная рухнула на землю. Ноги тут же оплело чем-то ледяным и склизким. «Помогите!» — вскрикнула, цепляясь руками за выступающие из земли корни, но тварь с силой рванула на себя. «Лори!» — заорала, что есть мочи. А через миг окружающий мир померк, и меня затянуло в чудовищный портал. Паника захлестнула с головой. Разодранные в кровь ладони горели, тело выкручивало от боли, а проклятые щупальца тащили меня сквозь туман, не останавливаясь ни на миг и не позволяя ни за что ухватиться. «Попалась!» Мерзкий голос из моих кошмаров и торжествующий хохот раздались совсем близко, обдав зловонным дыханием. «Сдохни!» — взвыла, вслепую ударив огненной магией. Ответом стал лишь раскатистый смех. «Тебе не сбежать отсюда!» Прошелестело у самого уха. «Но мне нравится ломать строптивых кукол. Сопротивляйся, моя королева!» Щупальца на моих лодыжках внезапно исчезли. Но талию крепко обвили когтистые лапы. В следующую секунду я услышала шелест огромных крыльев, и тварь воспарила в небо, стремительно унося меня прочь от портала. Шансы на спасение меркли с каждой секундой, но ощущение безысходности внезапно отрезвело, придав силы и фатальной решимости. Живой не дамся. А если боги смилостивятся, появится и шанс на спасение. Глубокий вдох и один удар сердца на то, чтобы вспомнить плетение, с помощью которых Алория снимала блокиратор. Больше он мне не пригодится. Но оставшееся после ритуала магии должно хватить, чтобы нанести Ангаарху ощутимый урон и призвать хрустальные крылья. Не знаю, умеют ли фейри летать, но если нет, уж лучше разбиться о скалы, чем стать рабыней повелителя чудовищ. «Рар-грар!» Разъяренный рев моего дракона прорвался сквозь завесу, разгоняя по коже волну мурашек и воскрешая надежду из пепла. А вслед за ним стремительно меркнущий портал вспыхнул от магии Лори, Дриад и штормовых ведьм. Они вливали в него всю свою силу, мешая Ангаарху закрыть переход. «Цша!» Яростное шипение твари стало для меня лучшей музыкой. Воодушевившись и приободрившись, начала сплетать свою грозовую паутину, вспоминая руны, которые Ильена использовала на горе, и заклинания, позволившие Лори жечь охотников штормовой магией. Плетение вырисовывалось убийственное. Я не была уверена, что мне хватит силы активировать всю цепочку заклинаний. И старалась не думать о том, удастся ли выжить при этом. Ненависть к тварям заглушила все чувства и разум. Меня вела вперед слепая ярость и желание отомстить Ангаарху любой ценой. Закончив с болванкой, подцепила магией края блокиратора, готовясь выдрать его с корнем, и принялась ждать. Чувствовала, что Саиф уже близко, и решила действовать одновременно с ним. Так больше шансов расправиться с тварью. «Рца!» Будто ощутив приближающийся конец, чудище яростно взмахнуло крыльями и со скоростью ветра устремилось к городу из чернильного мрамора. С такого расстояния он напоминал огромный склеп. От одного взгляда на него пробирала оторопь. Я не понимала, как такое возможно и откуда он взялся. Пустошь всегда считалась мертвой землей. Все источники в один голос утверждали, что кроме руин самоцветного королевства и полчищ тварей, здесь ничего нет. Даже хранители, постоянно закрывающие разрывы, видели лишь древние развалины и рыщущих по ним монстров. Но стремительно приближающийся город не мог быть иллюзией. Рар! Над землей штормовым грохотом пронесся драконий рев, и воздух задрожал от знакомой такой родной магии. А через миг в портал вихрем ворвался Саиф, пугающий и совершенный в своем истинном обличье. Я словно заворожённая уставилась на чернильную, будто сотканную из ночной тьмы чешую, и скользящую по ней вереницу искрящихся молний. Ярость и первозданная мощь стихии, безумие бури и звук приближающейся грозы. Дракон мчал к нам на крыльях шторма, и с каждым взмахом огромных крыльев мое сердце билось чаще, а надежда на спасение разгоралась все сильнее. «Успей, молю», — мысленно прошептала, сжав кулаки, приготовившись активировать свои плетения. Портал неожиданно вспыхнул, и его края охватило хрустальное марево. Лори и остальные продолжали удерживать разрыв, не позволяя ему схлопнуться и лишить нас шансов на спасение. «Рца!» Пронзительный, полный застарелой злобы и ненависти рык Ангаарха слился с шелестом многочисленных крыльев и пугающим клёкотом. Развернувшись, увидела несущихся нам навстречу крылатых монстров. Тварь умудрилась призвать подкрепление, но опускать руки я не собиралась. Саиф был уже совсем близко, еще немного. Нас разделяли несколько взмахов крыльев. «Пли!» — мысленно приказала, впившись ногтями в дубленую кожу чудовища. За секунду избавившись от блокиратора, активировала цепочку штормовых рун, вливая в них освободившуюся магию. Вспышка. Нас охватило грозовое пламя, и тварь с диким воплем выгнулась дугой, забившись в вагоне и потеряв контроль над крыльями. Мы камнем рухнули вниз. И лишь сейчас, с непростительным опозданием, я поняла, насколько сильно просчиталась. Проклятая гадина так и не разжала свои мерзкие лапы. «Рар!» Саиф сложил крылья и бросился за нами. Свист ветра, рычание дракона и агония твари. Дикая, нестерпимая боль и безумство магии. Я задыхалась от нахлынувших ощущений, балансируя в шаге от бездны, но продолжала отчаянно колотить по удерживавшим меня когтистым лапам и жечь Ангаарха смесью штормового огня и хрустальной магии. Еще одна вспышка. Когти на моей талии сжались, едва не сломав ребра. Чудовище только сейчас сообразило, что молниями ударил не Саиф, а я, но было уже поздно. Миг. И на нас грозовой тучей обрушился огромный черный дракон. Вцепившись когтями в панцирь чудовища, он рывком распорол ему спину, раздирая одно крыло. Тварь взвыла от боли, а удерживающие меня когти ослабли. И я полетела вниз. Но тут же оказалась в сетях Саифа. «Мари, держись!» В мысли ворвался родной голос, и магия меня подкинула вверх, забрасывая на спину дракона. Дважды повторять не пришлось. Я с силой вцепилась в шипы на его шее, а защитная сеть оплела мои ноги, не позволяя свалиться на крутых виражах. Теперь повоюем. «Умри!» — с чувством воскликнула, вновь ударив по Ангаарху магии, вкладывая в эту безумную атаку всю скопившуюся за долгие годы ненависть и боль. «Уничтожу, отомщу. За себя, за сожженное королевство Фейри, за Ерину и сотни других женщин, чьи жизни и судьбы искалечила эта мразь. Отомщу даже за Балтимеров. Ведь именно из-за Ангаарха Бран чуть не стал чудовищем и вынужден был воровать магию». Список преступлений множился с каждой секундой, придавая силы, поддерживая запал. Мы с Саифом действовали слаженно, как единый механизм, но даже будучи серьезно раненым, Ангаарх оставался невероятно сильным и опасным, а со стороны пустоши на помощь ему уже мчала орда чудовищ. «Саиф», — мысленно завопила, — «там... вижу». Дракон рванул в сторону, уворачиваясь от магической атаки, и дыхнул в повелителя чернильным пламенем, а я тут же поддала хрустального огня, усиливая атаку. «Держись крепче», — добавил, совершив немыслимый кульбит, рванув к обратному порталу. Добивать Ангаарха сейчас было самоубийством. И я, и Саиф измотаны сражением, и чудовищное подкрепление на подходе. Если не отступим, нас возьмут в кольцо крылатые твари, и тогда уже не отобьемся. Рывок. Мощный взмах драконьих крыльев и оглушительный вопль сзади. Ангар бросился за нами, забыв о ранах и разорванном в клочья крыле. Тварь умудрилась срастить его с помощью тумана мертвой пустоши, залатав прорехи клубами ядовитого дыма. Что бы мы ни делали, сколько бы ран ни наносили, тварь все равно продолжала бороться и наступать. «Здесь он практически неуязвим», — в мысли просочился напряженный голос Саифа. «Туман и источник его магии — бессмертия. Поэтому убить Ангаарха в пустоши невозможно. Но если выманим его...» «Прца!» Вой чудовище прервал ментальный разговор, и над моей головой со свистом пролетело парализующее плетение. Монстры догоняли. И, обернувшись, увидела наступающего нам на хвост повелителя охотников. Жуткая махина, словно сотканная из дыма и гнилостных болотных испарений. Ангаарх напоминал помесь огромного паука и крылатого спрута. Бронированное, покрытое острыми шипами тело. Мощные когтистые лапы и змеящиеся теневые щупальца. Кожистые крылья, а морда. От одного взгляда подкатывала тошнота. Шипы, витиеватые рога и четыре пары кроваво-красных глаз, расположившихся на голове рубиновой короной. Из ноздрей монстра струями вылетало зеленоватое пламя, а из клыкастой пасти стекала ядовитая слюна. Повелитель чудовищ был живым воплощением всех ночных кошмаров вместе взятых. Но едва собралась отвести взгляд, увидела за ним всполохи магических плетений, зарево пожара и дым, поднимающийся над обсидиановым городом. Там тоже шел бой. «Рца!» — Ангаарх плюнул в нас отравленным пламенем. И вмиг пропал интерес к происходящему в пустоши. Саиф ушел в крутой вираж, уворачиваясь от смертоносной атаки, а я выгадала момент и вновь ударила монстра хрустальной магией. Рев раненой твари стал мне наградой. Но и мои крылья выкрутило от дикой боли, а в глазах потемнело. Если бы не защитные плетения, надежно удерживающие меня на спине дракона, я бы рухнула в океан. Новый рывок. Саиф ринулся прямо на оглушенного Ангаарха. Прежде чем тот успел увернуться, схватил его зубами за крыло и с силой швырнул в портал, вдогонку хорошенько приложив магией и драконьим пламенем. Чудовище с ревом вылетело из пустоши. И сквозь марево переходы я успела заметить, как на него тут же набросились штормовые ведьмы Аргвар и Дзинка. «Рар!» От рычания Саифа зазвенело в ушах. А всполох портала на миг ослепил. Мы вырвались на волю вслед за повелителем чудовищ, сходу вливаясь в бой и помогая союзникам кромсать проклятую тварь. Блеск драконьих когтей, всполохи боевых плетений и град лисьих стрел, хрустальная магия Лори и еще одной незнакомой мне Фейри, заклинание Дриад. Все смешалось, оглушив чудовище единой атакующей мощью. Мы наступали, теснили Ангаарха, шаг за шагом делая его слабее. А ведьмы и подоспевшие хранители латали завесу, лишая тварь подпитки мертвых туманов. «Янрахераэль Саренвар!» Грудной, будоражащий низкий женский голос стрелой пронзил эхо битвы, долетев до небес. Дыра в завесе захлопнулась с мерзким чавкающим звуком. А над поляной сладчайшей музыкой разлился глухой, полный боли и отчаяния рев повелителя. Тварь поняла, что проиграла, и попыталась удрать. Но Саиф с Аргваром оказались быстрее, зажимая ее в кольцо и разрывая на части огромными когтями. Я в последний миг успела зажмуриться, чтобы не видеть брызнувшую во все стороны кровь. «Рцар!» Последний рев, агония и смерть. Безумное сражение закончилось. И вслед за робким, пока еще едва уловимым чувством торжества и победы, проскользнули тихое рычание моей драконицы и перезвон хрустальных крыльев. Пресветлое. Похоже, сегодня я не только победила кошмар, преследовавший меня на протяжении долгих лет, но и обрела себя.